Кухня Андалусии. История гастрономии – это история мира. Карме Рускаледа. Испанский шеф-повар. Улочки приморских городков от Малаги до Марбелья полны ресторанчиками, где к огромным бокалам с пивом подают гамбургеры и не менее огромные эскалопы с картофелем фри. Туристический перекус в жаркий полдень. И мало кто заглядывает чуть дальше. На фото в приложении представлены белые деревни Андалусии. А гастрономия этого региона широка и разнообразна. Конечно, всем известны хамон и оливковое масло. Но в андалузских землях есть много других кулинарных сокровищ, от колбас до пирожных. Здесь готовят томатный суп гаспачо в жаркий день. Чесночный суп ахабланка или сальмареха. Запекают бобы и тушат в горшочках каракатицу. Рыбный суп в Малаге не уступает французским и итальянским собратьям. Тушёное мясо из Севильи славится по всему региону. Креветки, моллюски, анчоусы и сардины на побережье. И ягнёнок с мёдом или тушёный бычий хвост в местечках, отдалённых от моря. Знаменитое бренди и хересные вина. Сладкие портвейны Малаги. Андалузское печенье с миндалём из слоёного теста, оставшееся от мавров. Только успевай пробовать. Попробуем что-нибудь приготовить. Например, типичный малагский салат из отварного картофеля, варёного яйца, оливок, измельчённого лука, апельсинов и кусочков филе трески на гриле, приправленный солью, уксусом и оливковым маслом. Возможны вариации. Например, не добавлять яйца или добавить свежие зелёные перцы. Или предварительно хорошо обжарить кусочки трески. А мы узнаем, как готовят старинный суп из антикеры. Пора антекерана. Основными ингредиентами, которые необходимы для поры, являются масло, уксус, томат, перец, чесночный хлеб и соль. В поре много хлеба, что делает суп густым. В него кладут крутые яйца и хамон, а в Малаге добавляют тунца. Рецепт супа можно найти в приложении. Традиционные простые крестьянские супы в ресторанах высокой кухни, а их немало в Испании, превратились в произведение кулинарного искусства. В таких заведениях вам подадут гаспачо со снегом из козьего сыра и крошкой солёных анчоусов или летний суп из зелёных помидоров со стружкой из морских моллюсков. В Эстремадуре в ходу гаспачо из вишен, а в знаменитом ресторане «Эль Буле» каталонец Фернан Адриа, прозванный алхимиком высокой кухни, подавал устрицы с морковным воздухом, сардины в малиновой пене, пыль из попкорна, создавая иллюзии на тарелке. Всё в его молекулярных блюдах было не тем, чем казалось. Но мода приходящая, а классика вечна. И вряд ли жидкие куриные крокеты — это то, что с удовольствием будет есть семья за субботним ужином. Все эти изыски далеки от настоящей домашней кухни. Поэтому, проголодавшись прохладным вечером, мы захотим приготовить зимнее блюдо. И это будет рагу. И мы станем долго тушить на медленном огне вместе свинину, турецкий горох, нут, курицу, капусту, картофель, чёрствый белый хлеб, бекон, кровяную колбасу и колбаски чоризо, морковь, красный перец, лук, чеснок, с добавлением масла и соли. В Андалусии готовят блюда из кролика и кабана, едят домашние колбасы и сыры, делают разнообразные десерты, обычно имеющие арабские корни, например, инжир с грецкими орехами, масляные пирожные, оладьи с земляникой. В приложении рецепт классического супа сальмареха.